«Боже мой!» — воскликнула Лианна, не в силах слышать крики несчастных. «Им нужно было предвидеть это и воспользоваться ситуацией». Джонни с любопытством посмотрел на нее. «Что вы хотите этим сказать?» «Мой дядя, герцог Бургундский, наблюдал, как султан Байярд использовал подобную тактику в битве при Никополисе. Его лучники встали сплошной стеной, выбросив перед собой колья. И лошади были вынуждены остановиться». Прижавшись щекой к краю повозки, Лианна удивлялась, почему ее так волнует жизнь английских лучников. «Нет, жизнь всех людей», — поправила она себя. «Мы пропали», — бесцветным голосом проговорил Джонни. Неожиданно Лианна заметила, что среди французских рыцарей началась суматоха. К ее изумлению, сначала один из них упал со стрелой в шее, которая вонзилась точно под его латный воротник. Затем еще двое шлепнулись в грязь. В смятении она пыталась понять, откуда летят стрелы. Английские лучники никак не могли поразить их. Они находились совсем под другим углом к нападавшим. «Святая Мария!» — выдохнул Родни. «Смотрите, французов кто-то атакует сзади!» Действительно, в отдалении среди деревьев мелькали какие-то неясные тени. Упал уже четвертый рыцарь. Преследуемые роковыми стрелами, его товарищи стремительно уносились прочь. Но несколько французов все-таки были захвачены в плен англичанами. Лианна озабоченно нахмурилась. Но кто? Неожиданно откуда-то издалека до нее долетел знакомый смех. Послышались крики и ржание лошадей. Ухватившись за края повозки, Лианна смеялась и плакала от радости и облегчения. «Джек!» — выдохнула она. «Это он, я знаю», — добавила девушка по-французски. Джонни и Родни удивленно смотрели на нее, совершенно сбитые с толку. Успокоившись, Лианна решила сообщить Генриху, что это Ранд и его люди отбили нападение французов. Однако в этот вечер ее навестил не король, а герцог Йоркский. Эдвард считал девушку своей пленницей и, вероятно, рассчитывал получить за нее хороший выкуп от герцога Бургундского после того, как они прибудут в Кале. Поймав мстительный взгляд герцога, Лианна решила, что Ран будет в большей безопасности, оставаясь пока в неизвестности. По крайней мере, до того времени, пока докажут его невинность. Эдвард Йоркский и Лианна упорно делали вид, что не замечают друг друга, а Джонни был очень польщен посещением герцога. Ослепленный его величием, он, захлебываясь, рассказывал ему о тактике султана Байярда во время битвы при Никополосе. Герцог выслушал юношу с большим вниманием, но намеренно преуменьшил заслуги Жана Бургундского в этом сражении. Вместо этого он принялся превозносить отца короля, Генриха Боленброка, который тоже в свое время воевал с турками. Не появился король и на следующий вечер. Он занимался тем, что заставлял лучников отесывать для себя колья. Судя по всему, герцог Йоркский, стремясь добиться благосклонности Генриха, рассказал ему о тактике султана. «Какой сегодня день?» — задумчиво спросил Ранд, обращаясь к Батсфорду. Стояло раннее утро. Предрассветный туман окутывал землю. Священник зевнул, размял затекшие ноги, огорченно взглянув на свои разбитые сапоги, и, немного подумав, сказал: —